за это ответишь!» — процедила я в тот момент, искренне желая, чтобы какой-нибудь милый бандит с арбалетом не промахнулся. «Я вообще привык отвечать за свои решения!» — хмуро отозвался Феррант. «В том числе и за тяжелые. Залезай. Надеюсь, мы разберемся с ними быстро, и я сразу же тебя выпущу». «Не выпустишь, выберусь сама. И уж тогда на снисхождение с моей стороны не надейся», — подумала я, перекидывая ногу через высокую стенку сундука. Опущенная крышка оставила меня в темноте. Вообще-то условия почти привычные, похожи на гроб, только тесновато, но сносно, сундук большой. К тому же и темнота оказалась не кромешной. Щель между основной частью сундука и крышкой все-таки оставалась, так что внутрь проникал свет и, что еще важнее, звуки. Выходя, Феррант захлопнул дверцу кареты, но, как нередко бывает, когда хлопают слишком сильно, она снова отворилась. И сейчас я довольно неплохо могла слышать то, что происходило снаружи. Особенно шумно, кстати, пока не было. Перестукивание копыт, позвякивание оружия, но все это так, приготовление. По-видимому, нас окружили, и агенты готовились защищаться. А там и до перехода в нападение недалеко. Но бандиты начинать бойню отчего-то не спешили. И это было странно. Обычно разбойники долго не раздумывают, просто бросаются в бой, стараясь как можно скорее перебить охрану. Стало почти совсем тихо. Затем неторопливый цокот копыт возвестил о приближении к карете еще одного действующего лица. «Ну что, Рош?» — крикнул знакомый голос. Такой знакомый, что я чуть было не ударилась головой о крышку гроба. Фу, то есть сундука. «Будем и дальше играть в торговцев и разбойников. Или поговорим, как взрослые люди?» «Придется поговорить!» — прокричал в ответ Феррант, нисколько не воодушевленный перспективой. «Хотя ума не приложу о чем!» «Только не надо морочить мне голову!» — откликнулся Раймонд. «Мои люди не менее профессиональны, чем ваши. Впрочем, даже если у вас здесь собрались сплошные самородки, нас намного больше. Так что при желании мы порубим вас на кусочки. Желания такого я пока не имею, но в ваших интересах со мной договориться». «С этим трудно поспорить». Феррант был само самообладание. «Но почему вы решили, что наша скромная компания представляет для вас хотя бы малейший интерес?» «Не скромничайте, Рош». Недобро усмехнулся Раймонд. «Я, конечно, могу упустить пару простеньких агентов, засланных на мою территорию». Я обиженно прикусила губу. «Простеньких! Вы только на него посмотрите!» «Но неужели вы считаете мои службы настолько никчемными, чтобы они не засекли приезд в графство такого выдающегося человека, как вы? Я приехал сюда как частное лицо!» Хладнокровно ответил Феррант. «Насколько знаю, мне это не воспрещается. Однако, если вас не устраивает мое присутствие на территории Эвендейла, спешу вас обрадовать, я как раз направляюсь к границе. Так что, если вы нас отпустите, готов поклясться всем, чем захотите, что за двое суток покину пределы графства». «Вы их покинете, не сомневайтесь», — жестко подтвердил Раймонд. «Но перед этим вам придется сделать кое-что еще. Счастлив, если смогу хоть чем-то оказаться для вас полезным, Эрл!» — язвительно произнес Феррант. «Сможете». Насмешку в тоне агента Раймонд проигнорировал. «Вы похитили из моего дома женщину. Сейчас вы ее вернете». «За кого вы меня принимаете?» «За того, кто вы есть на самом деле. Отдайте мне вашего агента и можете убираться по добру, по здорову. Почему вы решили, что я имею хоть какое-то отношение к ее исчезновению?» Не сдавался Феррант. «Я не обязан перед вами отчитываться, но если вам очень интересно...» «Слуги видели мужчину, искавшего с ней встречи непосредственно перед тем, как она пропала. И, судя по описаниям, у меня есть все причины быть уверенным, что это ее напарник, который сначала изображал на балу графа Мантеллона, а затем швырялся кинжалами в склепе под видом каменщика». «А почему вы так уверены?» — вкратчиво проговорил Феррант после непродолжительного молчания. «Что девушку похитили?» Вам не приходило в голову, что она ушла вместе со своим напарником по собственной воле? К примеру, решив, что больше ей в вашем замке делать нечего? Неужели? В голосе Раймонда мне послышалась ярость. Впрочем, может, и показалось. В целом, говорил он весьма спокойно. И почему же в таком случае я сейчас ее не вижу? Неужели она решила пересидеть нашествие разбойников в карете, опасаясь за свой маникюр? Я прыснула. Все-таки Раймонд успел достаточно хорошо меня узнать, чтобы не позволить Ферранту ввести себя в заблуждение. Думайте, Рош, думайте. Не дожидаясь ответа, продолжил Раймонд. Я предлагаю вам сделку. Вы отпускаете Денизу. А я со своей стороны сообщаю вам имена и легенды двух лаксонских агентов, работающих на вашей территории. Это вполне выгодное предложение. Короткое молчание. А имена своих собственных агентов в довесок не сообщите? Осведомился Ферранд. За кого вы меня принимаете? Усмехнулся Раймонд. И не тяните время. Все равно ничего не изменится. Что будет, если я откажусь? Я уже говорил, нас гораздо больше. Раздраженно напомнил Раймонд. Если вы не захотите договориться по-хорошему, я прикажу своим людям вас атаковать и не брать живыми. Потом придется, конечно, извиниться перед герцогом за то, что орудующие на моей территории разбойники убили его подданных. Ну, да ничего, я приложу все усилия, чтобы виновные были наказаны. На этот раз тишина длилась довольно долго. Хорошо, будь по-вашему. Нехотя, будто с трудом выговаривая слова, произнес Ферранд. «Но предупреждаю, господин Эрл, вы совершаете ошибку. Не знаю, что именно вам известно об отношениях этой женщины и герцога Ливансийского, но вы можете быть уверены, ничего серьезного ей не грозит. Но, может, неделя-другая под домашним арестом. Будет лучше для всех, если вы предоставите нам возможность спокойно уехать». «Вы выпустите ее, и пусть она сама скажет, куда хочет ехать», — отозвался Раймонд. «Если захочет ехать в Ливансию, так тому и быть». «Вот как? Ну что ж, ловлю вас на слове!» Скрипнула дверца кареты. Кто-то влез внутрь. Еще кто-то, судя по повторяющемуся поскрипыванию, остался стоять снаружи, держась рукой за дверь. «Где она?» «Это голос Раймонда». Ферранд, не отвечая, откинул крышку сундука. Я выбралась наружу. «Вы что, Руаш, совсем потеряли разум?» Раймонд пришел в бешенство, и его рука сама опустилась на рукоять меча. «А что, вы знаете какой-нибудь другой способ заставить эту милую барышню ехать куда-то, куда она не желает?» Устало огрызнулся Ферранд. «И не ведитесь на ее мнимую беспомощность. За то время, что мы с вами мило беседовали снаружи, она могла раза четыре освободиться и из сундука, и из кандалов. Но не сделала этого специально, чтобы теперь мне пришлось перед вами краснеть». «Ты работай, Ферранд, работай!» — с милой улыбочкой произнесла я, выставляя перед ним скованные руки. Старший агент снял с цепочки ключ и разомкнул замки. На сей раз я не стала потирать запястья, хотя они и ныли, и кожу за эти несколько часов успели украсить красные следы. Раймонд подал мне руку, помогая выбраться из кареты. Я огляделась. Да, не маленький он взял с собой отряд. Дюжина всадников? Нет, даже 14. И две оседланные, но свободные лошади. Одна — лошадь Раймонда. Ее держит в поводу Альберт. Вторая, по-видимому, для меня. «Решай, Дениза. Куда ты сейчас поедешь?» — напомнил Ферранд. «Наверное, мне следовало поехать к герцогу. Недоразумение между нами и так затянулось, успев перейти за рамки разумного. Усугублять ситуацию еще пуще было ни к чему. Но было три причины, по которым я поступила иначе. Во-первых, я все еще была очень зла. Во-вторых, близилось полнолуние, а я, в отличие от остальных своих коллег, не собиралась забывать об изначальной цели нашей поездки в Эвендейл. И, наконец, в какое положение я поставила бы Раймонда, если бы заявила сейчас, что поеду не с ним? После того, как он бросил все дела и помчался за мной через все графство, готовый окончательно рассориться с Дайоном. Объявить сейчас при всех, что я продолжу ехать к герцогу в обществе Ферранта, было бы, наверное, правильно, но подло. А из неправильного и подлого я всегда выбираю первое. Поэтому я холодно сказала. Разумеется, обратно в замок. Сказать, что мой ответ удивил Ферранта, значит ничего не сказать. Мой ответ агента шокировал. Все это время он был абсолютно уверен, что когда дело дойдет до выбора, я все равно приму решение отправиться в Левансию. Мне подвели свободную лошадь, белую, в яблоко, и я вскочила в седло. Раймонд оседлал своего Воронова. Я напоследок взглянула сверху вниз на Ферранта. «Передай герцогу, что я увольняюсь!» — крикнула я, придерживая одной рукой развиваемые ветром волосы. «Герцог тебе этого не простит!» — мрачно предупредил старший агент. «Эй, нет, Ферранд!» Мои губы растянулись в улыбке, в которой, впрочем, не было ни капли веселья. «Это тебе он не простит! Мы с герцогом всегда сумеем договориться!» А вот когда он узнает, при каких именно обстоятельствах я уволилась, проблемы появятся у тебя. Но, говоря откровенно, мне на это уже наплевать. Я развернула лошадь и двинулась в направлении, противоположном тому, в котором ехала карета. Раймонд еще пару секунд задержался, презрительно оглядывая Ферранта, а затем пустил Воронова следом и почти сразу нагнал меня. Один из его людей приблизился к Ферранту и, не спешиваясь, вручил ему конверт, должно быть, содержащий информацию о тех самых злополучных лексонских агентах, волей случая оказавшихся разменной монетой в сегодняшней истории. Впрочем, как выяснилось впоследствии, данные агенты уже закончили тогда свою службу в Левансии, и в то самое время, когда проходила наша милая беседа, галопом приближались к границе герцогства. Так что и в этом отношении Ферранд остался с носом. Это нисколько меня не смущало. Даже удивительно, насколько быстро свои люди могут оказаться чужими.